следующая порция пищи, которую вы приготовите, должна на... Тут я ненадолго замялся, но медлить было нельзя. Я решительно выдал первую пришедшую мне на ум цифру. Она должна на 5 дней усыпить того, кто ее съест. И при этом ничем не навредить его здоровью. Мне нужна самая безопасная и приятная разновидность снотворного, ясно? Строго закончил я. Крошечные человечки не шелохнулись и не издали ни звука, но я почувствовал, что они услышали мой приказ и приняли его к сведению. Холодный призрачный свет, озаривший полевую кухню, начал тускнеть. Через несколько секунд эта удивительная игрушка снова стала такой, какой была до начала моего сомнительного эксперимента, одной из многих волшебных вещиц, каких пруд пруди в нашем прекрасном мире. Я бережно спрятал ее в кофейную сумку, залез под одеяло и с облегчением вздохнул. Какая-то часть меня была совершенно уверена, что операция прошла успешно, а я давно привык доверять этой самой непостижимой части в делах такого рода. Теперь мне оставалось только ждать дальнейшего развития событий. По моим расчетам, ожидание не должно было стать чересчур долгим. Обычно кофе вполне достаточно 2-3 часов сна. Некоторым людям смертельно везет с организмом. А примерно через полчаса после пробуждения он непременно захочет позавтракать, и вряд ли его устроит перспектива отправиться на камбуз, чтобы продегустировать содержимое общего котла и в очередной раз сделать вывод, что пища далеко не так хороша, как хотелось бы. А пока я мог снова натянуть одеяло на голову и позволить себе еще одну порцию сновидений. У меня были некоторые основания предполагать, что в ближайшее время мне придется существовать в куда более напряженном ритме. Удивительное дело. Я так вошел во вкус, что дрых чуть ли не до полудня. Впрочем, оно и не удивительно. Все-таки благополучно миновавшая ночь чудес отняла у меня кучу сил. Поэтому, когда я наконец проснулся, дело уже было сделано. Кофа сладко сопел на своей половине каюты, на его тонких губах блуждала мечтательная улыбка, вообще-то совершенно не свойственная данной ипостаси нашего мастера слышащего. Брюзгливые складки у рта почти разгладились, и вообще такое довольное выражение мне доводилось наблюдать только на добродушной физиономии у гуландского варианта двуликого сэра Кофы. Судя по всему, ему действительно снились исключительно сладкие сны, как я и заказывал. Его полевая кухня была извлечена из сумки и стояла на низеньком столике возле кровати. Красноречивое свидетельство того, что Кофа уже успел ею воспользоваться. Я испытал невероятное облегчение. Меньше всего на свете мне хотелось присутствовать при его завтраке. «Анчиф это дело», — говорил. Он только догадывался, а я совершенно точно знал, что сэр Кофа Йох вполне способен прочитать мысли своего собеседника, если ему покажется, что это необходимо. А мое лицо вполне могло подсказать ему, что это действительно необходимо. Моя рожа не лучшая находка для того, кто собирается обмануть своего ближнего. Впрочем, все к лучшему. Моя любовь к длительному пребыванию под одеялом на сей раз сослужила отличную службу. На всякий случай я потряс Кофу за плечо, сначала осторожно, а потом совершенно бесцеремонно. Я решил сразу убедиться, что мой коллега действительно как следует заснул под воздействием чудесного снотворного, а не просто задремал от скуки. «Кофа!» — позвал я. «Пора просыпаться! Банда портовых нищих штурмует дом у моста! Генерал Бубута так испугался, что справил нужду на вашем рабочем столе!» На этом месте дыхание Кофы немного участилось, но через несколько секунд он снова расслабился и мечтательно заулыбался каким-то своим сладким грезам. Я понял, что могу быть спокоен. Уж если его не проняло упоминание о Бубуте, значит, небо может спокойно падать на землю. Сну сэра Кофы это не помешает. Так что я в последний раз виновато покосился на спящего Кофу и отправился умываться. А что мне еще оставалось? Уже через 1/4 часа я устроился на палубе рядом с хмурым Анчифой и протянул ему чашку крепкого кофе, только что извлеченную из щели между мирами специально для нашего героического капитана. Анчифа был единственным обитателем этого мира, которому нравился вкус кофе. Я с удивлением выяснил это в самом начале нашего путешествия, когда парень застал меня за завтраком и решил выяснить, что за непонятная темная дрянь плещется в моей чашке. После первого глотка он не только не стал обзывать мой любимый напиток черной гадостью, а сразу потребовал, чтобы я раздобыл то же самое и для него».